обе побывали в Коломне, а Милдред также и в Ногинске, откуда проехали к одному из Великой Троицы — Чкалов, Байдуков, Беляков, Белякову, Нурдаля Грига, который жил у них летом 34-го и писал домой восторженные письма о стране социализма, его соотечественника Кнута Гамсуна, который в последнем письме так благодарил за посланную ему палехскую шкатулку, называя ее чудом. Затем Борис Андреевич рассказал, что Фрунзе, выступая в 25-м году на совещании в ЦК по вопросам литературы, умная речь против монополии рапповцев за разнообразие литературы, сказал, что он лично не является поклонником Пельника, но у него, несомненно, можно научиться кое-чему. «Мог ли он, Фрунзе, предполагать, — сказал Борис Андреевич с улыбкой, — что писатель, которого он недооценил, первым напишет о том, первой жертвой чего он, Фрунзе, станет? В рапповцах была злоба, она еще остается». О критиках говорил беззлобно. «Они ведь живут за счет оригинальных писателей, не укладывающихся в обычные рамки. На отклонениях от средней нормы они и пляшут, зажигая бенгальские огни и издавая воинственные кличи. Посмотрите, они не такие. Они путаники, они формалисты, у них форма давлеет над содержанием. Как будто это возможно, но им это оказалось очень умным. Не стесняются быть субъективными. Полонский избирал своим оружием иронию, Шкловский — печаль по поводу писателей несмышленышей, не понимающих того, что так ясно ему. Большинство просто ругают, не затрудняясь особенной манерой, и все поучают. Сами ничего не производя, они напоминают старых дев, рассуждающих о деторождении». Утром Борис Андреевич ездил на почту, отправил ответные письма, а потом занялся приуготовлением к завтрашнему дню. Сыну исполнялось 3 года. Он накупил вина, водки, снеди, оживленно обсуждал с Кирой Георгиевной и Екатериной Семеновной праздничное меню. Они поддерживали его тон, но были полны сомнений. 12 октября, в день рождения самого Бориса Андреевича, они просидели весь вечер одни, вообще никто не пришел. Все же они готовились как к большому приему. Старшим детям, Наталье и Андрею, было 20 и 17, а этому 3, и Борис Андреевич баловал его. Через няню оповестили всех детишек в округе и их родителей. С утра он был весел. Поздравили сына, надарили ему подарков, вспомнили 34-й год, когда он родился. Они ездили тогда с Кирой Георгиевной в Скандинавию и Польшу. Перебирали финских, шведских друзей Андерсена, Нексе. С тех пор, казалось, прошла вечность, а ведь это было совсем недавно. И правда, сколько событий, трагических, непонятных. В течение дня никто не зашел, только почтальон принес несколько телеграмм из Тбилиси от сестры и брата Киры Георгиевны и от друзей. Борис Леонидович, Николай Федорович Погодин с дочкой Таней приходили поздравить. Погодин посидел и вскоре ушел. У Пастернака были какие-то люди. День тихо склонился к закату, сели пить чай. Только когда стемнело, кое-кто заглянул на огонек. В 10 часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Борис Андреевич встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. «Николай Иванович, — сказал он, — срочно просит вас к себе».